Глава 10. Вечера пятницы Маша ждала с большим нетерпением, хотя периодически и отдергивала себя. Чего она так суетится? В конце концов, Егор ей ни на что не намекал. Они просто связаны общим делом, больше похожим на приключение. Однако глупый организм все равно дергался при каждом шорохе с улицы. И когда отчетливо скрипнули открывающиеся ворота, а на подъездной дорожке раздался шорох шин, Маша непроизвольно заулыбалась. Правда, навстречу Егору она не кинулась, чтобы, во-первых, не показывать своей заинтересованности, а во-вторых, не давать домашним помощникам повода для сплетен. Хотя, конечно, в сплетнях эта компания пожилых людей замечена ни разу не была. Маше казалось, что они вообще между собой не общаются, даже муж с женой. Больно уж нелюдимой выглядела Калерия. Егор постучался в Машину дверь минут 15 спустя после приезда. «Привет! Ну что, поужинаем и уточним наши планы? Я тебя приглашаю!» «В смысле приглашаешь?» – удивилась Маша. «Ты хочешь, чтобы мы куда-то пошли?» «Я думаю, что все-таки не стоит оставлять кота одного». «Ах да», – подумала Маша. «Конечно, кот. Это просто жест вежливости». Настроение самую чуточку испортилось, но Маша никогда не давала хандре настоящей власти над собой. «То есть ты имеешь в виду поесть внизу в столовой?» «Лучше на террасе», — предложил Егор. «Погода сегодня просто отличная. Там тепло, летают ночные мотыльки. Ты же не боишься ночных мотыльков?» «Ты что, не помнишь? Я ветеринар». «И к тебе на прием прилетали мотыльки? Как к доктору Айболиту?» «Ну, вот прям мотыльки нет. Но летучая мышь однажды была». «Серьезно?» — обрадовался Егор. «Самая настоящая летучая мышь?» «Ага. Дети подобрали и притащили в клинику. Бойкая зараза. Чуть нас всех не покусала. Но мы ей крыло подлечили и, в общем, детям отдали. Наверное, они ее выпустили потом». «Или коту скормили. Летучему», — предположил Егор, поглядывая на валяющегося на кровати Виконта. «Не, коту это вряд ли. Такая бойкая мышка была, она бы коту всю морду расцарапала. Ладно, на террасе так на террасе». Вечер и вправду выдался очень славный. Уже почти наступило лето, во всяком случае по ощущениям, хотя до конца мая оставалось еще полторы недели. Где-то пели сверчки, переговаривались люди на соседнем участке, играла негромкая музыка, витал запах шашлыков. Те, кто не жил в этих домах постоянно, уже начали съезжаться на выходные и праздновать вечер пятницы, как это принято в приличном российском обществе. Маша очень любила всю эту дачную романтику и наслаждалась каждой минутой. Она решила, что уж сегодня вечером можно немного приодеться, поэтому достала из шкафа одно из нескольких захваченных с собою платьев, длинное и легкое, словно весеннее облачко, собрала волосы, попыталась их красиво уложить, но, как обычно, потерпела неудачу, плюнула, да и оставила распущенными. Самую чуточку подкрасилась, чтобы Егор не решил, будто она нанесла боевую раскраску исключительно ради него. И, позвав с собой Виконта, который слушался теперь ее беспрекословно, спустилась вниз. «Слушай, Маша», — сказал Егор, когда она вышла на террасу и поднялся ей навстречу из-за стола, уже заставленного какой-то вкусной едой. Горела свеча в необычном подсвечнике, нечто дикое, фэнтезийное, сложенное из ракушек и веточек, и флер романтики таки витал сегодня над домом. «Ты сейчас мне напоминаешь Маргариту из бессмертного романа Булгакова. Она там тоже расхаживала с черным котом рядом». Маша приподняла брови. «Егор, если я правильно помню содержание данного произведения, большую часть времени Маргарита летала голой на метле, либо стояла наверху лестницы, принимая парад мертвецов. Ты действительно хочешь сказать, что я выгляжу как она?» «Но зато она была очень красива. И ты очень красивая, правда?» Он обескураживающе улыбнулся. «Извини, возможно, мой комплимент немножко дурацкий, но ты же знаешь, что я и шутки-то дурацкие обычно говорю». Тут Егор запнулся, было видно, что он смущен. «Ладно», — жалилась над ним Маша, — Комплимент принят. Она уселась за столик, тут же притянула к себе стакан с соком, отпила глоток и зажмурилась от удовольствия. Что еще нужно? Счастье! Счастье, как оно есть. Вот оно, простое и незамутненное, его можно пить, надкусывать, смаковать каждый крохотный кусочек. Люди ищут какого-то огромного счастья, гигантского, словно египетские пирамиды, а оно здесь, им можно наслаждаться каждый день, просто стоит открыть глаза и увидеть. Сгущались сумерки. Виконт спустился на пару ступенек в сад, уселся и уставился в высокую траву, но за кузнечиками не отправился. Видно, устал от утренней охоты, а может быть, просто его накрыло созерцательное настроение. Маша его прекрасно понимала. В такие вечера хочется сидеть и, может быть, даже не разговаривать, а просто молчать с человеком, который находится рядом. С Егором оказалось очень удобно молчать. Минут 10 они просто сидели, пили сок, ели закуски и ни о чем не беседовали. Наконец Егор обронил. «Конечно, не хочется портить этот чудесный вечер разговорами о том, что нам предстоит, но давай попробуем все повторить». Я созванивался с тетей. Камеры она мне поставить так и не разрешила. «И ты решил все-таки против нее не идти?» «Ну, Маш, подумай сама, как это будет выглядеть. Она меня столько раз просила этого не делать, и я сделаю. Чем я тогда лучше этих товарищей, которые приезжают сюда и топчутся по ее ушам, вываливая свои мелкие проблемы? Да ничем. Просто покажу, что мне на нее плевать, и в ее доме я распоряжаюсь как в своем». Она мне, конечно, дала некие полномочия, но наглеть-то не стоит. «Но в данном случае это не наглость, а способ поймать вора», — возразила Маша. «Да, но ситуация сложная, поэтому попробуем все-таки обойтись без камер. Дедуктивный метод, как говорил Шерлок Холмс. Он-то нам и поможет». «Что-то я чувствую себя слишком блондинкой для дедуктивного метода», — созналась Маша. «Это ты зря. Вот я точно себя ощущаю доктором Ватсоном. Ничего не понимаю и могу только записывать». Они громко расхохотались. Виконт дернул головой, однако не пошел смотреть, почему там люди веселятся. Древнее могущественное божество, созерцающее свет уходящего дня. «То есть мы по-прежнему просто наблюдаем», — уточнила Маша, «и пытаемся разговорить каждого из них, чтобы понять, у кого проблемы». «Ага», — кивнул Егор. «Также я вспомнил, что есть у меня знакомый паренек, который, в принципе, может взломать электронную почту. Дело, конечно, не очень законное, но, с другой стороны, то, что у нас здесь творится, дело незаконное совершенно точно. Поэтому я с ним связался и попросил заняться нашими четырьмя подозреваемыми. Он сказал, что в ближайшие пару дней у него времени на это не будет, но где-нибудь в понедельник он постарается выполнить мою просьбу». «То есть ты хочешь, чтобы он залез в чужие письма и выяснил... выяснил что?» «Да не знаю», — сказал Егор с досадой. «Господи, как тяжело быть детективом! Как они вообще справляются-то с этим? Нужно узнать, не испытывает ли кто финансовые проблемы, или, может, проигрался на ипподроме или в рулетку. Я понятия не имею. Но, возможно, в электронной почте найдется ответ». Маша молчала. Этот способ ей не очень-то нравился. Честно говоря, она предпочла бы к нему не прибегать. В чем-то Егор прав, у подозреваемых нет мотива. Вернее, мотив есть. Преступник же делает это по какой-то причине. Только вот Егор с Машей не знают по какой. И если уж Макаров с его многолетним знанием и опытом общения с родственниками не смог догадаться, кто из них может таскать ценные вещи из дома Ирины Валерьевны, то у Маши вообще нет никаких шансов. Несмотря на то, что совесть говорила ей, что затеянное Егором тоже не совсем законно, Маша попыталась взглянуть на ситуацию с другой стороны. Тот человек, который ворует, может пойти и на другие злодеяния. Злодеяния, конечно, громко сказано, возможно, это будут мелкие пакости. Но что, если Машины опасения верны, и кто-нибудь из родственников действительно от злости, ревности или просто от скудости душевной решит вредить не только коту, но и тетушке? Не то чтобы от воровства до убийства один шаг, и даже слово «убийство» Маша произносить не хотела, Однако и исключать такую возможность она не могла. Она все-таки не жила в мире розовых пони и понимала, что родственные отношения не всегда бывают радужными и теплыми. В конце концов, статистика говорит, что большинство преступлений совершается именно в родственной среде. Люди, незнакомые друг с другом, кокошат друг друга значительно реже. «Егор», — наконец заговорила Маша, — «я честно скажу, что мне это не нравится, но если другого выхода нет...» Макаров внимательно посмотрел на нее и вдруг произнес. «Хорошо, решим так. Если мы с тобой за выходные справимся сами, хакеру не придется копаться ни в чьем грязном белье. Как тебе такой вариант?» «Звучит логично», — согласилась Маша. «А почему ты внезапно решил этого не делать?» «Не знаю», — усмехнулся Егор. «Видно, ты на меня хорошо влияешь. Ты воплощенная совесть, Мария». «Да ладно, какая я совесть?» — отмахнулась Маша. «И вообще, мы вроде бы все решили. Давай о чем-нибудь другом поговорим». «Давай», — согласился Егор. «Почему бы и нет? Расскажи мне, как ты жила в Ростове? Несложно было в Москве менять привычки, устраиваться?»